В возрасте 2 лет малыш делает большие успехи. До сих пор для каждого кормления требовалась новая салфетка. Теперь же нередко почти до конца кормления она остается чистой. Но помните, в один день ребенок может есть аккуратно, а в другой день все будет перепачкано. Происходит это от того, что навыки у ребенка еще не сформированы. Следует заметить, что иногда ребенку вдруг хочется по той или иной причине обратить на себя внимание, заставить маму им заниматься. Тогда он может делать вид, будто разучился есть самостоятельно, и начнет требовать, чтобы его кормили как маленького. Когда ребенок попросит покормить его, не отказывайте ему под предлогом, что он уже большой. После нескольких ложек он, возможно, снова захочет есть самостоятельно, но ему, наверное, было необходимо убедиться в том, что он может рассчитывать на вашу помощь. Конец 134 страницы. В этом возрасте малыш может держать чашку одной рукой. Он любит постоянство за столом, поэтому все кормления должны протекать по установленному порядку. В 2,5 года малыш открывает для себя вилку, начинает учиться ею пользоваться, накалывает на нее кусочки пищи. Пюре он ест еще ложкой, хочет сам накладывать себе в тарелку различные блюда. Это дается малышу с трудом, но пусть пробует, он будет гордиться своими действиями. Чем раньше вы разрешите ему это делать, тем быстрее он научится самостоятельности. В 3-летнем возрасте ребенок может есть правильно и не вызывать излишнего беспокойства за семейным столом. Однако не советуем постоянно сажать 3-летнего ребенка за семейный стол, так как у взрослых на еду уходит часто слишком продолжительное время, что возбуждающе действует на ребенка этого возраста. 3-летний малыш уже может держать чашку за ручку. В 4-летнем возрасте ребенку можно разрешить за столом пользоваться ножом, чтобы намазать хлеб маслом или отрезать сыр. Но у него еще нет достаточно силы, чтобы нарезать мясо или очистить твердые фрукты. Он не сможет это делать почти до 7 лет. 4-летние дети любят помогать родителям накрывать стол и составлять меню. Надо ли находиться рядом с ребенком, когда он начнет есть самостоятельно? Разумеется. Прежде всего, потому что он любит есть в компании. Но при условии, что ему ежеминутно не делают замечания. Кроме того, нельзя оставлять во время еды ребенка одного из-за того, что он будет больше развлекаться, чем есть. Надо ли рассказывать малышу сказки во время еды? Категорически нет. Иначе он привыкнет есть только подсказку, что в дальнейшем будет приводить к неприятностям во время кормления. Поговорите лучше с ним на любую тему. Например, расскажите ему о его братьях и сестрах или о том, что он будет делать днем. Ребенок хочет пить. Грудной малыш часто хочет пить. Это естественно, потому что запасы воды у него незначительны, а его потребности в воде, пропорциональны весу, намного превосходят потребности взрослого человека. Конец 135 страницы. Грудной ребенок должен выпивать 125-150 граммов жидкости в день на 1 килограмм своего веса. Если бы взрослый человек пил жидкость в этой же пропорции, то при весе 70 килограммов он поглощал бы 10 литров жидкости в день. На самом же деле, при нормальной погоде, взрослому человеку требуется примерно 2 литра жидкости. Как узнать о желании грудного ребенка пить? Чаще всего малыш кричит, плачет, становится беспокойным. Если он очень сильно хочет пить, у него может появиться страдальческое выражение личика. Потрогайте его губки, они сухие. Посмотрите язык, он тоже сухой. Покажите ему бутылочку с водой, и вы сразу увидите, как он потянется, будто хочет приблизиться к вам. Как узнать, что малыш выпил достаточно? Как избежать чрезмерного потребления воды? По этому поводу не стоит беспокоиться. Грудной ребенок сам определяет свою потребность в жидкости. Если он пьет, значит, ему это еще требуется. Утолив жажду, он сразу прекратит пить. Плачущему ребенку почти всегда надо предлагать бутылочку с водой. В каких случаях недостаточно обычного количества жидкости, содержащейся в супах и других блюдах?